Часть третья. Особое задание. Через пару дней меня вызвал ротный и сказал, что мне предстоит особое задание. В нашей части в Рузе помещение роты разбомбили. Повыкручивали лампочки, поснимали водопроводные краны, сорвали дверь и побили стекла. Но наша командировочная жизнь непредсказуемая. И в любой момент рота может быть отправлена в часть, поэтому казарму нужно привести в божеский вид и охранять ее до момента возвращения. Конечно, уезжать от друзей не очень хотелось, но, во-первых, приказ, а во-вторых, это не работа, а отдых в сравнении с частыми круглосуточными бдениями на стройке. Самыми блатными должностями у нас в части в Рузе считались КППшники на двух въездах, пяток водителей, почтальон, и он же по совместительству библиотекарь, хотя в библиотеке были только подшивки журналов и газет на армейскую тематику, и писарчук. Последним была вообще лафа. Они имели свободный выход из части, могли свободно перемещаться вплоть до Москвы. Но сторожевать в роте тоже неплохо. И с вечерней машиной, которая привозила нам ужин, я отбыл в родную часть. Казарма действительно имела очень грустный вид. Разместился я в коптерке, но, как оказалось, я там был не один. Две крупные крысы то ли устроили чемпионат по футболу под пустыми стеллажами, то ли играли в ловитки. При малейшем шорохе с моей стороны они затихали на пару минут. Но потом все продолжалось. Страха перед этими непарнокопытными я не испытывал, поэтому уткнулся носом в стену и заснул. Утром визит в штаб, чтобы стать на довольствие, но кроме ночхоза сталкиваюсь с начальником штаба, экс-ротным. Минут 30 выслушиваю речи типа «Не дай бог, если сгною, дисциплина» и тому подобное. А работать было нужно, пусть не спеша, но чтобы было видно хоть какие-то результаты. Забиваю пожарные выходы, навешиваю на петли входную дверь, на которой не предусмотрен входной замок, так как перед входом обычно находится дневальный. Но не буду же я ночами спать под дверью. Из подручных средств, брючного ремня и железной скобы делаю такую себе завязочку на двери. После закрытия дверь слегка шевелится, но толчки и удары средней силы выдерживает. Изнутри я уже достаточно надежно закрыт. А снаружи, ну куда я пойду из казармы, тем более надолго? Но в голову приходит еще одна гениальная мысль. В канцелярии находилась кнопка вызова дневального, а у тумбочки звонок. Их я решил использовать. Кнопку перевешиваю снаружи у двери казармы. Теперь ко мне можно было позвонить. Вечерами ко мне стали забегать мои товарищи по учебной роте, с которыми мы договорились об условном звонке. Меня заинтересовал ротный чердак. Лестницы не было, но в гараже выпрашиваю длинную доску, которой прибиваю небольшие бруски. Ну вот мы и в хопре, в смысле на чердаке. А тут просто клондайк. Сапоги, бушлаты, форма, шинели, шапки, старые дырявые противогазы. В общем, секонд-хенд, но есть весьма неплохое шматье. Подбираю себе неплохое ХБ, посолиднее все-таки. Нахожу целые сапоги, а то мои сильно текут, и в одном дырка в голенище. Выбрал еще несколько комплектов ВСО для своего отделения. Тут приходит в голову забавная мысль. Набиваю старые штаны и куртку ВСО разным шматьем. В противогаз запихаю пару валящихся там шапок. И на получившуюся голову одеваю пилотку. Ко всему этому добавляю пару сапог. Вышло неплохое чучело, которое я спускаю вниз. Недолго думая, всю эту конструкцию привязываю на тумбочке дневального. Вот и охрана у входа получилась. К вечеру роты возвратились с работы, и я вышел встретить своих корешей. После ужина у меня в коптерке целое нашествие. Народ притащил, у кого что было: чай, сухари, кипятильник из двух лезвий. Кто-то приволок полбутылки самогона. В общем, посидели нормально. Часов 9 вечера народ расползся для вечерней прогулки и поверки, после которой несколько человек вернулись обратно, предупредив дневальных своих рот. В 6 утра остатки гостей разбежались, и я позволил себе поваляться до развода на плацу. В столовую не пошел, с вечера еще остались чай, хлеб, масло и сахар. Когда на плацу раздалась команда по объектам, я выполз из коптерки. И вовремя. В дверь послышались увесистые удары. Нет, чтобы позвонить, как это делают приличные люди. По пути к дверям хватаю банку с остатками воды и выливаю на пол. Несколькими движениями швабры размазываю ее и открываю дверь. На входе начальник штаба. Увидев меня со шваброй и мокрый пол, слегка улыбнулся. «Правильно», — сказал он. «Еще бы», — подумал я. «Что за хуйня?» — спросил он, показывая на ремень на двери. Пришлось объяснить, что эта хуйня — очень полезная вещь. Но когда капитан увидел чучело, а в коридоре было темновато из-за отсутствия лампочек, то его реакция была вполне предсказуемой. «Кто? Почему не на работе? В комендатуру захотели оба?» Но, подойдя ближе, видимо, стал понимать, что тут что-то не то. В общем, еще минут 10 я выслушивал воспитательную речь, а в конце получил команду убрать все это немедленно. Ну что ж, пришлось безымянного друга переселить тоже в коптерку. Будем жить вчетвером. Я, безымянный и две крысы. После обеда меня позвали водилы из гаража помочь затолкать поломанный ЗИЛ из ангара на яму. Работа не заняла много времени. И уже через полчаса мы сидели в шоферском вагончике и травили байки. «Молока хочешь?» – спросили пацаны перед моим уходом, показывая на 3 ящика можайского молока в стеклянных бутылках. «Только бутылки потом принеси, кладовщику сдать нужно». И чего же отказываться? Не сильно наглея, я прихватил 2 бутылки и отправился сторожевать дальше. Одну бутылку молока я выпил сразу, и чтобы не разбить эту ценную тару, положил ее на стеллаж поверх ВСО. Нужно было идти в штаб, заказать стекла, лампочки и краску. На этот раз меня миновало, начальника штаба я не встретил. Так что и на этот день работа была закончена по причине отсутствия материала. Когда я зашел в коптерку, то увидел, что в бутылке от молока что-то шевелится. Присмотревшись, я обнаружил в ней маленького крысенка, который сполз в бутылку, а вылезти у него не получилось. Крысенок был настолько маленький, что поместился в спичечный коробок. Что с ним делать, я еще не придумал, но убивать было жалко. И тут, как всегда, у меня начался творческий процесс. Я сделал ему ошейник и прицепил к нему поводок из обувной нитки. Крысенок был выпущен на стол и, сделав несколько неудачных попыток смыться, видимо, смирился. Я положил его в литровую банку, найденную на чердаке, и насыпал на дно хлебные крошки. Так у меня появился свой живой уголок. Вечером мы с корешами решили немного пошутить. Взяв крысенка, мы пошли к плацу, куда вечером после работы привозят солдат. Когда поставили нашего серого мустанга на лапы и дали ему щелбан под зад, он тут же побежал в сторону плаца. А мы с криками «Ищи! Фас! Взять!» слегка придерживая за поводок, ринулись за ним. Сразу народ не понял, в чем дело, и стал отходить, давая нам дорогу. Но постепенно легкий регот из одного края плаца переполз на всю его территорию. Крысенок был в центре внимания, к Кто-то пытался скормить ему кусочек сахара, кто-то корку хлеба. Но вскоре веселуху пришлось прекратить. Из штаба к плацу шли начальник штаба и замполит. Как обычно, на следующий день начальство знало о нашей выходке. И замполит имел беседу со мной, слава богу, что замполит, который в самом начале беседы с улыбкой сказал: «По долгу службы я должен с тобой поговорить». Я понял, что ветер дует с другой стороны. А замполит просто пожалел меня по старой памяти, взяв на себя миссию повоспитывать. Зато после той вылазки на плац у крысенка было столько жратвы, сколько он не съел бы за всю свою жизнь. Многие тащили сухари, хлеб и даже конфеты. Жаль, с сыром только не сложилось. Как ни прискорбно, но, видимо, от переедания или запора он и сдох недели через две и был похоронен на Новодевичьем кладбище нашей части за казармой у канализационного люка.